Рафаэль Дамиров. Варвар. Том 2. Глава 1. Хотя стражи кругом было чуть ли не больше, чем горожан, пока что мы довольно ловко пристроились к купеческому обозу. Никто из погонщиков не обратил на нас внимания. Каждый был занят своими тюками, лошадьми, да руганью между собой. К тому же все взгляды были устремлены вперед, туда, где у ворот стеновые щитники останавливали каждого, кто собирался покинуть Велиград. Они заглядывали в лица, в тени капюшонов, требовали открыть накидки, поднять головы. «Ну вот», — торжествующе прошептал Рувин, — «заклинание личины нас спасет. Все-таки я молодец, а от вас, как всегда, никакой благодарности». «Рано благодарить», — прошипела Ингрис. «Мы еще не вышли за ворота». «Ой, да что вы! Уже почти вышли! Ведь идем же себе преспокойно!» И тут позади раздался цокот копыт и грохот колес. Кто-то быстро приближался. Я оглянулся. Повозка с тюками и всадники. Знакомые лица. «Ну, конечно!» «Смотрите, но аккуратно. Не оборачивайтесь резко», — шепнул я. «Посмотрите краем глаза». Мои спутники взглянули назад. «Тысяча песков!» — прошептал Рувин. «Это же они! Гирис и его шайка! Те самые наемники, которых мы проучили в Лисьей норе!» Наемники приближались, но сейчас они явно выдавали себя за торговцев. Вместо доспехов — кафтаны, вместо тяжелых мечей на поясе болтались легкие кинжалы. Нас они не замечали, потому что с беспокойством смотрели только вперед, туда, где щитники проверяли каждого. Вот и наш обоз остановили. Стражники пошли вдоль рядов, снимая с людей капюшоны, всматриваясь в лица. Один из седых щитников скользнул по нам взглядом, уже было отвернулся, но в следующее мгновение замер. Он дернулся и резко повернулся снова к нам. Его взгляд впился прямо в меня, а глаза расширились. «Вот он. Это варвар». Он не сказал это вслух, но я прочел эти слова в его взгляде. Стражник резко метнулся к старшему, что-то торопливо зашептал, тыча в нашу сторону, и в этот момент кто-то еще выкрикнул уже во весь голос. «Беглая рабыня!» Это был молодой щитник. Его палец уперся в Ингрис. Она была без капюшона, ведь мы были уверены, что заклинание личины укрыло внешность. Но щитник почему-то видел вовсе не прыщавого отрока, над которым только что хохотал Рувин. Он видел валисарийку. Щитники пришли в движение, кто-то уже вытаскивал меч, один поднимал рог тревоги, а я понял, что заклинание личины не работало. Колдун ошибся. И в тот момент я готов был своими руками прибить Рувина. Похоже, наши нарисованные портреты на дощечках висели на каждом посту. Здесь так было принято. Художники на службе империи умели срисовывать лица разыскиваемых по памяти, по описаниям свидетелей. Может, магия им помогала, может, просто талант. Неважно. Важно было то, что нас узнали. «Бежим!» — выдохнул я и рванул Ингрис за руку. Уже слышался крик и брецание доспехов. Щитники вскидывали копья. В этот раз мы были пешие, уйти от погони в городе почти невозможно. Ингрис смотрела в сторону улиц, но я принял решение мгновенно. «Прорываемся вперед!» — рявкнул я. Я выдернул меч у одного из стражников торгового обоза, к которому мы прибились, и сразу встретил удар копья подоспевшего щитника, рубанул по древку, отскочил. «Берегись!» — крикнул я Ингрис, но валисарийка уже действовала сама. Другой щитник попытался ткнуть ее копьем, Ингрис перехватила древко, резко дернула вниз и ударила противника ногой в живот. Он выронил оружие и рухнул, а она встала рядом со мной, плечом к плечу и с копьем стражника в руке. Суматоха разрослась мгновенно. Со всех сторон на нас летели стражники. Рувен с глазами полными ужаса выхватил посох у какого-то старика-купца и стал орудовать им, как дубиной. Он не был воином, но страх за жизнь делает людей яростными. Старикан отчаянно махал тяжелой палкой, будто всю жизнь с ней упражнялся. «Опустить ворота!» — выкрикнул один из старших щитников. Железная решетка с зубьями внизу начала опускаться. Еще немного, и путь к свободе будет отрезан. Если решетка закроется, мы погибнем. Руки скучали по топорам, но кое-чему я научился на арене, размахивая деревянными клинками. Щитники в железных доспехах оказались неповоротливыми и тяжелыми. Это не виртуозные кромники, а сторожевые псы, набранные из простого народа, и я то и дело доставал их мечом. Мы прорывались вперед. Я не знаю как, но прорывались. Все смешалось в дикой суматохе. Удары, крики, телеги и купцы. В этой толчее и давке мы пробились к воротам. Там у стены была устроена коновесь для лошадей стеновых щитников. Я разрубил поводья, освободив лошадей, а затем гаркнул, как умел только северянин. Особый крик, протяжный, хриплый вой. Тот самый крик хищника, которому учили нас в северных лесах. Любой конь боится этого звука. Лошади взбрыкнули, рванули прочь, разнося по пути нескольких щитников. Мы отбивались уже спиной к воротам, сдерживая натиск. «К нам лучники бегут!» — крикнул я. «Если подоспеют, расстреляют, как дичь!» «Уходим, уходим!» — вопил Рувен, косясь на решетку, которая опускалась все ниже. «Рано!» — рявкнул я, рубя очередного противника. Щитников становилось все больше. Еще двоих уложила Ингрис, двух зацепил я. «Чего ты ждешь, Эльдерн?» — надрывался Рувен. «Уходим!» — скомандовал я наконец. Мы бросились вперед, под самую пасть опускающейся решетки. Острые их концы свисали уже почти у земли. Мы прошмыгнули под ними в последний миг. Еще немного, и железные зубья пронзили бы нас. Бах! Решетка ударилась о камень и отсекла нас от преследователей. С той стороны раздался вопль «Поднять решетку!» Но это было не так просто и быстро. Чтобы поднять железную махину, надо сначала выбрать всю свободную цепь, намотать ее на лебедку, а потом уже тянуть. Для этого требовалось много рук. Если опустить решетку могли двое, то поднять ее двоим невозможно. Этого времени нам хватило. Лошади, которых я освободил с коновизи, выскочили за ворота. Нам удалось поймать двух. Ингрис оказалась умелой наездницей, она ловко вскочила в седло, да еще помогла старику взобраться позади себя. Тот едва ли не ползком вскарабкался, вцепившись в девушку обеими руками. Я вскочил на вторую лошадь, и мы взяли галоп, удаляясь от ворот под свист стрел. Лучники уже взобрались на стену и пытались нас достать. Стрелы посыпались за нами, звеня в воздухе, но, к счастью, ни одна не задела. Я слышал, как за спиной скрежетали цепи. Ворота медленно поднимались. Несколько щитников проползли под решеткой, когда она лишь чуть приподнялась. Но что толку? Пешими они нас не догонят. Они бессильно махали мечами, кричали, но не могли ничего сделать. А чтобы выпустить всадников, нужно поднять тяжелую решетку хотя бы на высоту человеческого роста. «В лес!» — скомандовал я. «Уходим в лес!» Нужно было успеть скрыться под покровом зелени, пока конные стражники не бросились в погоню. Скоро показались спасительные заросли. Мы въехали под темные кроны деревьев и остановили коней, чтобы дать им перевести дух. Я оглянулся, вглядываясь вдаль, и увидел, что из ворот только сейчас выскочили всадники, а за ними, пользуясь всеобщей сумятицей, выкатила та самая повозка Гириса и его шайки. Вероятно, они были нам даже благодарны. Мы устроили такую суматоху, что они, спрятав свою добычу, смогли выехать из города, пока стража была занята нами. Лица их я видел еще там, у ворот. Все они были напряжены, будто в узел завязаны, явно боялись той проверки, что велась у ворот. «Они нас догонят! Эльдорн, они нас догонят!» — восклицал старик. «Почему мы стоим?» «Хей!» — выкрикнул я, снова пришпоривая коня. «Вперед!» Мы поскакали по лесистой дороге, которая быстро разделялась на множество ответвлений, уходила то влево, то вправо. Где-то вместо дороги была лишь узкая звериная тропка. «Сюда!» — сказал я, сворачивая на едва заметную тропу, а потом мы свернули еще и еще. Мы ушли с основного пути, проскакали еще какое-то время, все время сворачивая, путая следы, уходили все глубже. Теперь нас мог бы найти разве что опытный охотник-следопыт, да и то не наверняка. Лес вокруг Вельграда был истоптан и изъезжен вдоль и поперек повозками, разбойниками, охотниками и путниками. Следы путались и терялись. Чтобы не загнать лошадей, мы сбавили скорость, а еще через час и вовсе остановились. Уставшие мы слезли на землю, привязали лошадей и упали в мягкую траву. Мы с Ингрис уселись у огромного дуба на краю поляны, привалившись спинами к его исполинскому стволу. Дуб был в несколько обхватов, словно великан, принявший нас под свою защиту. Рувин подошел и попробовал сесть рядом. Ингрис ткнула его каблуком сапога. «Не садись, старик!» «Это еще почему?» — нахмурился колдун. «Не место здесь предателям! Нечего сидеть под одним деревом с нами!» «Это почему я предатель?» — возмутился Рувин. «Тише, тише!» — сказал я. «И ты, Ингрис, не наговаривай лишнего. Он не предатель!» «Просто неумелый колдун!» «Неумелый?» — вскинулась она. «Он чуть нас не погубил!» «Ты сам видел! Нас все узнали! Все видели в нас тех, кто мы есть!» «Как мы еще вырвались, я просто не представляю! Нам боги благоволили, иначе бы нас там и уложили!» «Да... да?» — растерянно забормотал Рувин. «Я и сам не понимаю. Я вот даже сейчас вижу вас как пацана и полную тетку-торговку. Почему же остальные не увидели?» «Потому что, — сказал я, — ты забыл добавить порошок из рогов северного стелорога, тот самый, который провалился в угол мешка». «И что?» — уставился на меня колдун. «А то, что заклинание личины сработало иначе. Нас не такими, какие мы есть, на самом деле видел только ты, а остальные видели настоящих нас, потому и мы себя видели настоящими. «Ты наложил!» — начала Ингрис, задумалась, потом вскинула голову. «Ха! Получается, ты наложил не заклинание личины, а заклинание искажения. Ты исказил лишь свое восприятие, старик!» «Нет такого заклинания!» — обиженно пробурчал Рувин. «Я не знаю его!» «Ты не знаешь?» — сказала Ингрис. «А оно получилось!» «Потому что ты сделал все не так!» — повисло молчание. «Простите меня, друзья!» — взмолился Рувин. «Ну я же не намеренно хотел вас погубить!» «Еще бы ты намеренно!» — буркнула Ингрис. «Хотел сгубить!» Вдруг сзади послышался треск веток. «Тише!» «Вы слышите?» — прошептала Ингрис. «У нее был отличный слух!» Но и нам не нужно было напрягаться. Вслед за треском мы ясно услышали скрип телеги и мерный стук колес. «Повозка!» — вроде, — пробормотал колдун. Мы поднялись, подошли к краю поляны и раздвинули кусты. По дороге действительно ехала телега и несколько всадников. «Странно», — прошептал Рувин, — «эта дорога не для торговцев». Она петляет. Это, считай, звериная тропа. Что здесь может делать повозка? «Может, это за нами? Погоня?» — тревожно спросила Ингрис. «Да нет же, какой дурак будет преследовать беглецов на телеге?» — фыркнул Рувин, всматриваясь в приближающиеся фигуры. «Эльдорн», — прошептал он, — «у тебя глаза зорче. Кто там?» Я прищурился и удивленно выдохнул. «Друзья? Это неожиданно. Похоже, это наши старые знакомые. Этнобородый Гирис и здоровяк, тот, что был в железных доспехах. Чарк», — подсказал Ингрис, зорко всматриваясь в приближающуюся процессию. «Что они здесь делают?» — пробормотал Рувен. «Почему не идут по короткой дороге, по наезженной?» «Что-то скрывают», — сказал я. «Ведь не зря они так у ворот мялись и прошмыгнули под шумок за нами. Выскочили из города». «Слушайте», — шепотом проговорила Ингрис, и в ее глазах вспыхнул боевой огонек. «А давайте отнимем у них повозку и оружие, и вообще давайте их убьем всех». «Все бы тебе убивать», — нахмурился колдун. «А что?» — блеснула глазами воительница. «Мы сможем продать то, что они везут. У нас будут деньги, путь до Валисарии длинный, у нас нет ни припасов, ни нормального оружия и два коня на троих. Так мы далеко не уедем». «А с чего ты решила, девочка?» — взвился Рувен, — «что мы едем в Валисарию». Колдун замер на полуслове с открытым ртом, уставившись на Валисарийку. «О!» — вдруг воскликнул старик, ткнув узловатым пальцем в Ингрис. «Заклинание личины прошло. И теперь ты снова прекрас... Ну, в общем, нормальная ты!» Рувен вдруг осекся, когда поймал на себя осуждающий взгляд Валисарийки. «И ты, Эльдерн!» «Снова старый добрый варвар!» — пробормотал он по-детски и виновато отводя глаза. «А не эта мерзкая торговка!» — он шумно втянул воздух. «И от тебя теперь не пахнет рыбой!» «Фу! Как же меня достал этот запах! Думаю, долго еще не смогу есть ни суп, ни даже жареху из рыбы!» «Хватит болтать!» — сказал я. «Они приближаются!» «Давайте нападем!» «Давайте!» — шептала Ингрис, и казалось, еще миг, и она сама бросится в схватку. Копье она крутила в пальцах нервным, нетерпеливым движением. «Нет», — сказал я, — «их много. Оружие у нас, ты сама сказала, плохое, почти негодное, и мне бы вот топор раздобыть». «Ну так раздобудем топор и нападем!» — не унималась Ингрис. «Давай подождем до темноты», — сказал я. «Но убивать мы их не будем. Мы просто заберем то, что они прячут в повозке. Посмотрим, что они так старались провести мимо стражников». «О, Эльдерн!» — передразнила девушка Рувина, взмахнув также рукой и скопировав интонацию. «Какой ты великодушный!» «Спасибо», — кивнул я. «Это не комплимент и не похвала», — прошипела она. «Это недостаток. Ты же варвар, ты должен убивать, рвать на куски». «Должен?» — я поднял на нее взгляд. «Это кому я должен? Тебе?» «Ну, вообще? Ты же воин?» «Я убиваю врагов», — сказал я. «Если они нам враги и хотят нас убить, я их убью. А вот пока я не знаю, кто они нам. Тогда в харчевне была пьяная драка. Все на одного, а здесь, в лесу. Посмотрим, кто нам враг, а кто нет». Я мягко положил ладонь ей на плечо, и она замолчала. «И обещаю тебе, Ингрис, не как варвар, а как воин, нашим настоящим врагам уж точно не повезет». «О боги!» — простонала Лунта. Она лежала связанная под тюками овечьей шерсти. «У меня голова раскалывается. Эй, как там тебя? Марика, ты там? Эй!» Повозку трясло на ухабах, и каждый толчок отдавался тупой болью в голове служанки. «Да здесь я! Здесь!» — прошипела принцесса. «Фу! Где мы? Почему так воняет? Фу! Так пахнет овечья шерсть!» «Когда ее только состригли», — фыркнула Лунта. «Ты точно с небес свалилась, как будто вчера родилась. Как ты вообще дожила до стольких лет, если не знаешь, как пахнет нечесанная овечья шерсть?» «Я... ведь говорю же, прислуживала во дворце. Там не было овец». «Ой, надо же! Какие мы высокородные лакеи!» — ехидно протянула Лунта. Во дворце она, видите ли, служила. А теперь ты в вонючей повозке среди тюков шерсти, и нас везут продавать морникам». Лунта подтянула связанные ноги поближе к груди и простонала. «Черт, почему у меня так болит голова? Ведь так было хорошо, так было приятно, когда они дали испить этот терпкий напиток. А потом меня словно закружило, понесло, и теперь так мерзко. А вот ты сама не знаешь простых вещей», — отрезала Мариэль. «Они же нас опоили маковым молоком, чтобы мы уснули и не дергались». «Маковым молоком?» — переспросила Лунта. «А, теперь понятно, почему у меня голова раскалывается. Но я не думала, что это так чертовски приятно засыпать под его действием. Я бы испила его еще раз». «Не говори ерунды, Лунта», — одернула ее принцесса. «Маковое молоко используют для обезболивания, чтобы проводить знахарские операции. Если пить его просто так, это очень пагубно». «Ой, пагубно», — передразнила девушка. «Слово ученое, а толку чуть. О вреде она мне рассказывает. Мы, может, вообще скоро сгинем, и наши души заберет стылый бог». «Тихо вы там!» — раздался хриплый голос сверху, со стороны сиденья погонщика. «Разгалделись!» Мариэль попыталась выглянуть из-за тюков, но не смогла. Руки и ноги были связаны, она едва могла шевелиться. «Они нас слышат, что ли?» — прошептала Лунта. «Надо потише разговаривать, а то ведь побьют или кляп запихают. Слушай, похоже, нас вывезли из города. Слышишь?» «Я ничего не слышу», — ответила Мариэль Марика. «Что тут можно понять?» Тюки воняли, от лошадей тоже пахло отнюдь нелюбимыми ландышами, от каждого толчка боль пробегала по шее и спине, да и голова после напитка у нее также была наполнена странным звоном, как и у Лунты. А кроме того, душу переполняло гадкое, липкое, неотвязное чувство досады на саму себя. «Вот именно что ничего», — продолжала Лунта, — «не слышно галдящего народа, шума, повозок, лошадей. Только пение птиц и стрекот кузнечиков. Значит, мы уже за городом». «Так это же наоборот плохо», — выдохнула Мариэль, едва сдерживая подступавшие рыдания. «Теперь нас точно никто не спасет. Они увезут нас от моих родителей». Она осеклась. Слова застряли в горле. «Какая же я дура!» — подумала она, когда едва не выдала правду, что сбежала из дома. И не просто из дома, а из дворца, где исполнялась любая ее прихоть. Да, ее держали там, как в клетке, но это была золотая клетка, а не вонючая телега, где она, связанная по рукам и ногам, будто куколка бабочки, тряслась по кочкам. Но она тут же остановила свои мысленные причитания, вспомнив Дира и его холодную улыбку. Он сильно изменился с тех пор, как они были детьми, и сразу вспомнила то, ради чего сбежала. Ради свободы. И все? Нет, не только. Казалось, что ей было куда идти и к чему стремиться. Или к кому? Странно, но уже несколько дней и ночей образ этого человека с арены не покидал ее мыслей, как бы она ни гнала его прочь. Мариэль облегченно вздохнула. «Нет, я все правильно сделала. Я должна идти туда, куда зовет сердце, и не позволять никому решать мою судьбу». Повозка остановилась. «Заночуем здесь», — послышался хриплый голос Гириса, главаря похитителей, того, что со странным пятном на черной бороде.